Глава 5. Василиса не знала, как долго разглядывала картину за окном, завороженную этой сменой пейзажей. Марии бы понравилось. Она бы, может, даже акварель написала. В последнее время в моду вновь вошли пасторали. Подали чай в высоких стаканах. Подстаканники сияли серебром, как и щипцы для сахара, и серебряные ложечки. Белел фарфор. Сдоба пахла ванилью, но чересчур уж резко, почти назойливо. И Василиса поморщилась. Хотя вряд ли кто-то, кроме нее, обратит на сию мелочь внимание. Девица, избавившись от шляпки, под ней обнаружилось облако золотых кудряшек. Взяла маковый крендель и поднесла к глазам, разглядывая его весьма пристально. И даже нахмурилась, но после все же снизошла и отщипнула крошечку. Кинула в рот и уставилась на Василису. Правда, вскоре ее вниманием завладел тот самый господин, которому все же следовало бы представиться, раз уж судьба столь часто их сводит. Но он промолчал, а сама Василиса не обладала той смелостью, которая досталась Настасье. Вот уж кто не стеснялся нарушать приличие и первый представляться. Господин же прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет, хотя Василиса и слышала его дыхание, ровное и спокойное, но вовсе не такое, как у спящих. «Пускай». А девица перевела взгляд на толстяка, который не притворялся, но сосредоточенно жевал ватрушку, прихлебывая сладкий, а после 5 кусков сахара он иным быть не может, чай. А под взглядом этим он вдруг засмущался, покраснел и ватрушкой подавился. «Нюся!» – с легким упреком произнесла женщина. А девица лишь дернула плечиком. И одно это слово, разрушив блаженную тишину, будто дозволил ей говорить. «А что я?» «Я ничего. Скукотень какая, правда? А мы в Гизлёв едем. А вы куда?» Ответом было молчание. И Василисе вдруг стало жаль эту девушку, которая ничего-то дурного не хотела. Вон как сцепила тонкие, почти хрустальные руки. И в огромных лазуревых очах появилось обиженное выражение. «Того и гляди, расплачется». «И я в Гизлёв», — ответила она. «А куда?» Маменька хотела в Талассо, но оказалось, что там мест совсем нет. Представляете, ужас какой! Примечание. Санаторий Талассо. Один из первых российских санаториев. Нюся! А я ведь говорила, что надо бы еще с зимы договариваться. Там санатория приличная. Зато маменькина подруга собиралась на Вилла Кармен. Но после передумала, потому что у ней дочка замуж выходит. Такая дура! «Нюся! Так ведь дура и есть! Зачем выходить за первого попавшегося, кто предложение сделал? И ладно бы красавец какой, или богатый, так нет! Чиновник из этих, из жандармов!» Нюся скривила прихорошенький нос. «Что плохого в жандармах?» – подал вдруг голос господин. Он избавился от серого своего пальто, оставшись в сером же невыразительном костюме, впрочем, весьма недурного качества. «А что хорошего?» Нюся тряхнул кудряшками. «Они волю народа подавляют. Кровавые псы режима. Нюся!» Женщина даже привстала. «Извините, она у меня...» «Очень непосредственно». Господин позволил себе улыбку. «К сожалению», – мрачно произнесла женщина и, приложив ладонь к груди, представилась. «Ефимия Гавриловна. Рязина. Из мещан». «И вправду. Подруга предложила». «Места оплачены, не пропадать же, хотя и неудобно получилось, но...» «Ой, мам, говорю ж прямо, что свадьбу никак не перенести, и без того младенчик на свет недоношенным появится!» Нюся захихикала, а Василиса подумала, что эта девушка ей совершенно не нравится. «Демьян Еремеевич», — представился господин. «Курагин Степан Федорович», — произнес толстяк неожиданно тонким голосом. «Писатель. Василиса». «Александровна!» Василиса слегка запнулась. Ей нечасто приходилось представляться по батюшке. «Тоже на море?» «Да», – она робко улыбнулась женщине. «Санаторию!» «У меня там дом, от тетушки остался». «Повезло!» – влезла Нюся. «А от нашей тетки, если что и останется, то только куча брахла!» Женщина вздохнула и виновато произнесла. «Одна растила, не доглядела. Муж представился, когда Нюся совсем крошкой была. Пришлось дело в свои руки брать, а оно времени требует. На нянек понадеялась, а теперь...» Она махнула рукой, а Нюся обиженно выпятила губу. Впрочем, надолго ее не хватило. У маменьки, кроме фабрик, еще 5 лавок имеется, суконных. Скукотень. Я ей говорила, что надо бы на модный дом открывать, а она не хочет. Упомянутая маменька поджала губы. Я же уже и согласна была фасоны рисовать. У меня очень хорошо рисовать получается. Вот видели мою шляпку? Чудесная, согласилась с ней Василиса. Мне маменька в Петербурге купила, а я еще лучше могу. Она замолчала, правда, ненадолго, явно раздумывая, о чем же заговорить вновь. По лицу было видно, что нынешняя компания Нюсе категорически не нравится, что все эти люди скучные, приземленные, и говорить с ними не о чем, однако же приходится. «А кто вас провожал? Муж?» «Брат». Нюся откровенно оживилась. «А он женат?» «Пока нет». Василиса сказала и подумала, что это именно тот случай, когда следовало бы солгать. Но как-то никогда-то у нее не получалось выдумывать хоть сколь бы правдоподобную ложь. «Видите, маменька, не все приличные люди женаты!» Нюся ткнула маменьку локотком в бок. «А то вечно норовите мне какого-то старикашку подсунуть. А зачем мне старики? Что толку от мужа, которому 30 лет?» «Александру больше 20», на всякий случай уточнила Василиса. «Так ведь не 30 же, и не 33. В 33 порядочные люди о женитьбе не думают». «А о чем думают?» – подал голос Демьян Еремеевич. «О похоронах! Нюся!» «Что, маменька? Я ж правду говорю. Вам когда еще тетка говорила, что пора уже гробовые откладывать? А то вдруг помрете ненароком от старости. И что мне тогда?» Демьян Еремеевич отвернулся к окну, как показалось Василисе, пытаясь скрыть улыбку. Нюся же продолжила. «А вы мне адресок дадите? Скажите брату вашему, что мы с маменькой на Вилла Кармен отдыхать будем, что люди мы приличные, у меня и приданное есть. А как маменька помрет, то и заводики, и мануфактурочки, и лавки все мне в хозяйство отойдут. Тогда-то я их продам и модный дом открою». Она мечтательно прищурилась. «Или лучше кабаре. Мне одна подружка писала. Так-то она не особо умна, но в Петербурге живет. Я маменьке тоже говорила, зачем нам надобен этот ахтиар?» Примечание. В нашей реальности ни один из проектов железной дороги, которая должна была бы связать Крым с империей, так и не был реализован до революции. «В Петербурге ныне вся жизнь. Я хотела к подружке поехать, так не пустила же!» Нюся всплеснула хрустальными своими ручками, едва не опрокинув при том стакан с чаем. «Говорит, что не можно одной, будто у нас ныне темные времена». «А не темные?» – Демьян Еремеевич разглядывал то ли окно, то ли собственное в нем отражение, несколько мутноватое, правда. «Нет, конечно, просвещенные!» Она поерзала, устраиваясь поудобнее. Огромное кресло было ей велико, а темный бархат обивки лишь подчеркивал Нюсину хрупкость. «Ныне женщина не должна сидеть дома взаперти, не имея прав ни на что. Ныне она свободна в своих желаниях и может делать, что хочет. Замуж там идти или кабаре открывать». «Нюся!» – выдохнула Ефимия Гавриловна, платочком смахивая то ли слезу, то ли пылинку со щеки. «Что ты такое говоришь?» «Правду!» – Нюся задрала голову. «Против правды не попрешь. Пришел конец вековому угнетательству». «Вы из суфражисток будете?» – поинтересовался Демьян Еремеевич, повернувшись-таки к Нюсе. Он разглядывал ее с немалым интересом, будто только-только заметил. «Или сразу из революционерок?» «А что?» – произнесла Нюся с немалым вызовом. «Ничего, интересно просто». «Чего интересно?» – светлые бровки слегка нахмурились. «Или думаете, что женщина только и должна, что борщи варить и дома сидеть? Для того кухарки имеются». «Не у всех». «Это все нянька. Избаловала ее». Ефимия Гавриловна сняла таки шляпку и пригладила светлые, сдобренные серебряной паутиной седины волосы. «Все ты дозволяла. А я только и думала, что, коль дитё счастливо, то так оно и надо. И дела постоянного внимания требовали. Ныне-то управляющие работают, но за ними тоже глаз да глаз. Чуть почуют слабину, мигом в конец разворуются». «Просто вы, маменька, с людьми работать не умеете», – сказала Нюся с упреком. «К людям подход нужен, а не это ваше сплошное угнетательство». «Кого я угнетаю?» – искренне возмутилась Ефимия Гавриловна. «Всех! Меня так точно!» «Когда?» «Когда замуж выпихнуть пытались за этого вашего...» «Фрол Аксютович – достойный господин, миллионщик. У него и тут лавки, и в Москве имеются, и другая бы за такого жениха обеими руками уцепился. А это, горе ты мое, наказание господнее!» Ефимия Гавриловна размашисто перекрестилась. «Он старый, всего-то 33, и толстый, степенный», – возразила Ефимия Гавриловна. «И тебя бы баловал, уж как бы баловал. Были бы у тебя и бусики жемчужные, и кружева, и платья всякие. Глядишь, ласково держалась бы, и кобару твою открыл бы, или дом модный». «Я и без него справлюсь», – отмахнулась Нюся, закрывая вопрос с несостоявшимся замужеством. «Вот вернемся, ты мне одну лавку дашь, и увидишь, я все придумала». Разговор этот становился до нельзя утомителен, и Василиса, допив остывший чай, отставила стакан. Она прикрыла глаза, надеясь впасть в полудрему, но тоненький Нюсин голосок изрядно мешал. «Если хотите», – неожиданно произнес Демьян Еремеевич, очень тихо, так что услышала одна лишь Василиса. «Я полок поставлю, отдохнете». «Не стоит», – Василиса смутилась. «Если заметят, будет неудобно». «Бросьте, вы явно устали, а подобные особы порой привлекают чересчур много внимания». И, не дожидаясь ответа, Демьян Еремич коснулся запонки на правой руке, пробуждая скрытый артефакт. «Да и я сам, признаться, хочу отдохнуть. Оставить полок, чтобы спрятаться от шумной девицы, как-то оно не по-мужски. Другое дело и следами помочь». Василиса улыбнулась. «В таком случае буду весьма вам благодарна». Звуки полок гасил не полностью, но и голоса, и грохот колес вдруг показались невероятно далекими. Свет слегка померк, и Василиса с немалым наслаждением откинулась на спинку кресла. Она и вправду хотела спать, но что-то не спалось. Мысли всякие в голову лезли, сомнения. А тут вот она сама не заметила, как задремала. И проспала, верно, долго, если очнулась от боли в шее. После поняла, что не только шея болит, но и все тело с непривычки. Кресло, пусть и весьма удобное, для сна предназначено не было. Василиса потянулась и вспомнила, где находится. Господи, неудобно-то как. После она уже заметила, что берлинер их пуст. Примечание. Название вагона первого класса. Почти пуст. Доброго дня. Демьян Еремеевич чуть поклонился. Вы так сладко спали, что будить вас совершенно не хотелось. «А где все?» «Решили прогуляться. Кастрополь. Стоим четверть часа». Примечание. Одна из станций железной дороги, которая планировалась Фёдор Фёдоровичем Баталиным, но так и не была построена. «А вы?» Василиса поглядела в окно, но увидела лишь пыльный перрон да людей на нем. «Как-то не в настроении гулять. Да и бросать вас в одиночестве показалось неправильным». «Спасибо». Она все же поднялась, жалея, что здесь, в вагоне, нельзя помахать руками или сделать пару приседаний, не говоря уже об иных упражнениях, безусловно, полезных для кровотока и тела, но все же таки не совсем приличных вне гимнастической залы. «Не за что. Если хотите», – Демьян Еремеевич указал на дверь. «Мы только остановились». «Нет, пожалуй». Через окно Кастрополь не вызывал ни малейшего желания прогуляться. Скорее уж напротив, казался он унылым, серым и до нельзя суетливым. Вдоль поезда сновали грузчики со своими тележками, мальчишки-газетчики, разносчики и разносчицы съестного, лоточники и прочий до нельзя занятой люд. «А вы не знаете, здесь есть ресторан?» – спросила и покраснела. Получается, будто Василиса напрашивалась, а она просто голодна. И вновь же сама в том виновата. Утром кусок в горло не лез от волнения, а к обеду времени не осталось. Вот и есть. Вас проводить? Если вас не затруднит. У нее никогда не получалось держаться с людьми так, как у Марии. С холодной приветливостью, с отстраненностью, которая, однако, не позволяла бы упрекнуть в презрении к собеседнику. Ничуть. Я бы и сам, но как-то вот... Показал, что Демьян Еремеевич слегка смутился, чего быть не могло, потому как мужчины не смущаются. С другой стороны, следовало признать, что о мужчинах она знала не так и много. «Буду рада!» – она бросила взгляд в зеркало, убеждая, что коса, если и растрепалась, то не настолько, чтобы выглядело это совсем уж дурно, что платье, конечно, измялось, несмотря на обещанную особую обработку ткани. что сама она, Василиса, не стала сколь бы то ни было симпатичнее. Все тоже чересчур округлое лицо с пухлыми щеками и крохотным носом, брови дугами, крупные губы и глаза, раскосые, напоминающие о дурной крови степняков, о которой Радковский и Кевич и рады были бы забыть. «Прошу», – Демьян Еремеевич предложил руку, и Василиса ее приняла, а после спохватилась, что, возможно, не следовало бы делать этого, что Марья точно не одобрила бы подобной вольности, и Настасья тоже не одобрила бы, пусть и по иной причине. Женщина вполне себе сама ходить способна, так бы она сказала. Но ни Марья, ни Настасьи в вагоне не было, а Демьян Еремеевич был, и от него пахло комфортным спиртом, травами и самую малость целительской магии. Этот едва уловимый пряный аромат заставил Василису принюхиваться, выискивая малейшие его оттенки. Вагон ресторана располагался не так и далеко. Пара узких коридоров и еще более узких мостиков, переступать по которым было страшновато, хотя Василиса и понимала, что поезд стоит, что даже если бы он ехал, никакой бы опасности не существовало. Но вот она с трудом удерживалась, чтобы не вцепиться в руку Демьяна Еремеевича. А тот делал вид, что не замечает ее страха, за что Василиса ему была несказанно благодарна. Пахло съестным, и запахи эти окружили, привычно успокаивая, отвлекая, заставляя разбираться в них. Вот терпкость бадьяна, довольно агрессивного, и мало кто из поваров рискует пользоваться им. А вот мягкая свежесть мяты, и ее, напротив, суют, кажется, всюду, порой изводя совершенно без всякого смысла, но исключительно по моде. Горьковатый анис и тонкий, едва уловимый флёр тимьяна. Розмариновый букет на мясе, которое пронесли мимо них, заставил Василису обернуться и сглотнуть. Мясо выглядело приготовленным, если не идеально, то к тому близко.